Глава 2. Саммер. С ветерком и под грохочущую музыку Бон Джови мы, наконец, направляемся в аэропорт. Я болтаю с Сэмом всю дорогу, и время пролетает как миг. Мы с Паркером дружим вот уже 4 года. Познакомились, когда учились в университете. Я только-только поступила на факультет искусств, а он был уже второкурсником. Сэмми живет с родителями в Чикаго, в обалденном трехэтажном таунхаусе в районе Линкольн-парка. Его мать Джорджина Паркер – преподаватель музыки в старшей школе, а в свободное время занимается некоммерческой фотографией. Глава семьи Итан Паркер – инженер-проектировщик в строительной компании. Сам Сэм решил пойти по стопам матери и тоже заниматься творчеством, остановившись на профессии фотографа уже более серьезно. В отличие от Джорджины, которая снимает для души, фотография является для него основным источником дохода. Сэмми давно занимается предметной и портретной съемкой и хорошо на этом зарабатывает. Он очень талантлив и умеет располагать к себе людей. Именно благодаря Паркеру я превратилась из обычной девчонки, которая просто фоткала все подряд без разбору и потом не знала, что с этим делать, в профессионала, делающего потрясающие качественные снимки. Если бы не Сэм, я бы вряд ли победила на конкурсе. Он очень мне помог. Пока, Веснушка. Ну вот и все. Багаж сдан, билеты на руках. Сэм треплет меня по волосам и прижимает к себе крепко-крепко. Так что у меня даже кости хрустят. Сэмми, пищу я, задыхаясь в его объятиях, и он ослабляет хватку. «Ты так со мной прощаешься, будто я улетаю на год. Я скоро вернусь, ты и соскучиться по мне не успеешь». Он усмехается и смотрит на меня своими теплыми, темно-карими глазами. «Кстати, чуть не забыл». Сэм снимает с плеча свой рюкзак и вытаскивает оттуда коробку среднего размера, перевязанную крупной красной лентой. «Подарок». «Ого! По какому поводу?» «Просто так. Думаю, он тебе пригодится. Открывай». Я заинтригована. С улыбкой открываю коробку и ахаю. В ней лежит его старенький желтый Polaroid 600. «Но это же камера Сэма!» «Ты отдаешь мне свой Polaroid? С ума сошел?» «Я им не пользуюсь. А ты давно такой хотела». «Боже мой, Сэмми, спасибо!» Я бросаюсь ему на шею и радостно визжу. Сэм смеется и широко улыбается. «Поснимай на него Миллера для меня». «Тоже запал на него, да?» Подначиваю я друга, ероша его короткие, как у ежика, каштановые волосы. И Паркер пихает меня в плечо. «О да, он горяч. А еще у него этот английский акцент». «О да! А еще он выглядит как родной брат Сэма Клафлина. А Сэм такой красавчик!» «Да, мы такие!» Мы хохочем, и я включаю камеру. «Давай сфоткаемся с Сэмми!» Паркер с готовностью прижимается ко мне, и мы оба широко улыбаемся. Раздается характерный щелчок, и вот я держу свой первый снимок, снятый на мой собственный Polaroid. «Просто супер! Обожаю тебя!» Я еще раз обнимаю Сэма, и он фыркает мне в волосы, но я знаю, что ему приятно это слышать. «Беги давай, а то опоздаешь. До встречи через месяц». «Раньше. Я ведь приеду на День Благодарения. Говорю же, не успеешь даже соскучиться по мне». «Успею, Веснушка». Сэм хватает меня за кончик носа, и я, хихикнув, отталкиваю его. «Не пропадай там, пиши хоть иногда». «Конечно, Сэмми». Я машу другу до тех пор, пока он не скрывается в дверях, и иду в зону ожидания.